У Аомаме вытянулось лицо. «Как пропало?» «Исчезла куда-то. Кажется, прямо среди ночи. Утром ее никто уже не видел». Кусая губы, Аомаме пыталась что-нибудь сказать, но подходящих слов на ум не приходило. «Но ведь вы говорили, что девочку не оставляют одну!» — воскликнула она. «И что в ее комнате всегда ночует кто-нибудь еще для надежности». «Да, но странное дело. Этой ночью женщина, которая с ней оставалась, уснула так крепко, что вообще ничего не слышала. Утром проснулась, а постель Цубасы пуста». «Значит, ребенок пропал на следующую ночь после гибели пса?» — уточнила Аомаме. Хозяйка кивнула. «Пока не знаю, есть ли здесь какая-то связь, но так и чудится, в этом есть что-то общее». Блуждающий взгляд Аомаме задержался на золотых рыбках. Хозяйка перехватила его и посмотрела туда же. Две рыбки, едва заметно шевеля плавниками, не спеша перемещались туда-сюда по стеклянному водоему. Лучи летнего солнца так чудно преломлялись в воде, что невольно казалось, будто подглядываешь за жизнью на дне океана. «Этих золотых рыбок я купила для Цубасы», — объяснила хозяйка. «Здесь, в Адзабу, проходил праздник улицы. Я вывела девочку погулять. Все-таки долго сидеть в четырех стенах вредно для здоровья. Тамару, конечно, всю дорогу был с нами. Вот там, в одном магазинчике, и купила рыбок, а заодно и аквариум. Уж очень они ей понравились. Когда поставила у нее в комнате, она целый день на них глядела, не отрываясь. А сегодня, когда малышка пропала, я забрала аквариум сюда. Тоже весь день гляжу и не могу отвести глаз. Ничего больше не делаю, просто сижу и смотрю. Как ни странно, это занятие никогда не надоедает. До сих пор не пробовала так долго и пристально разглядывать аквариумных рыб». «Но куда же девочка могла уйти?» — спросила Аомаме. «У вас есть догадки?» «Ни малейших», — ответила хозяйка. «В ее жизни нет родных, у которых можно укрыться. Насколько я знаю, идти в этом мире ей совершенно некуда». «А может, кто-то увел ее насильно? Об этом вы не думаете?» Хозяйка качнула головой, нервно и коротко, словно отгоняя назойливого комара. «Нет, это исключено. Увести ее насильно никто не мог. Случись такое, проснулся бы весь приют. Кто-кто, а эти женщины спят всегда очень чутко. Я думаю, Цубаса ушла по собственной воле. На цыпочках, чтобы никто не услышал, спустилась по лестнице, тихонько отперла дверь и ушла. Как раз это я могу представить легко. Пройдя она к воротам мимо сторожевого пса, тот и тявкнуть бы не посмел. Хотя собака умерла прошлой ночью. А девочка даже не переоделась. Хотя одежда была для нее приготовлена и сложена прямо у постели, она так и ушла в пижаме. И денег с собой не взяла». Аомаме еще больше нахмурилась. «Одна? В пижаме?» «Именно», — кивнула хозяйка. «Куда может отправиться ночью десятилетний ребенок? Один, в пижаме, без денег? Да это просто немыслимо. Но я не считаю, будто произошла какая-то аномалия. Наоборот, нечто подобное должно было случиться рано или поздно. Вот почему я даже не пытаюсь разыскивать бедное дитя, а только сижу и разглядываю рыбок». Хозяйка бросила взгляд на аквариум, затем снова обратила его к Аомаме. «Просто я уже понимаю, искать ее бесполезно. Она теперь там, докуда нам не дотянуться». Сказав так, старушка отняла руку от подбородка и выдохнула. Так протяжно, словно сбрасывала все напряжение, что накопилось в душе, и бессильно уронила руку на колено. «Но зачем ей было уходить?» — удивилась Аомаме. «Все-таки в приюте она под защитой, да и податься больше некуда». «Зачем, не знаю. Но уверена, что гибель собаки сыграла роковую роль. Оказавшись здесь, малышка сразу полюбила этого пса. И тот сильно к девочке привязался. Они дружили, не разлей вода. От его страшной, необъяснимой гибели девочку словно подменили. Да что там? Все взрослые обитательницы приюта до сих пор в шоке. Но все-таки очень похоже, что убийство собаки Сигнал именно для малышки Цубасы. «Сигнал?» — подняла брови Аомаме. «Какой же?» «Ты не должна здесь находиться. Мы знаем, где ты. Уходи отсюда. Иначе с теми, кто тебя окружает, случится что-нибудь еще страшнее». Пальцы хозяйки мерно постукивали по колену, словно отсчитывая секунды. Не говоря ни слова, Аомаме ждала продолжения. «Скорее всего, девочка поняла, о чем ее предупреждают, и решила уйти сама, против собственного желания, прекрасно понимая, что идти больше некуда. Но не уйти нельзя. Как представлю, что у бедняжки в голове творилось, просто с ума схожу. Чтобы 10-летний ребенок сам принял такое решение». Аомаме захотелось протянуть руки и сжать хозяйкины пальцы в своих. Но она сдержалась. Разговор еще не закончен.